Круги обмена. Декабрь. Особенный месяц для пика сияния. В первое число декабря наместник Хендрик Мартин Ян Хансен заложил первый камень в северной земле Тамура. Это было в 1634 году. Сын моряка и бывший ученик корабельного мастера захотел поставить маяк в мире без морей, без кораблей, как символ проблеска надежды. На берегу провала, который в Татре был огромным озером, похожим по форме на распластавшуюся птицу. В 1825 году, 2 декабря по григорианскому календарю, Хендрик перестал быть, и последним, что он сказал, было «празднуйте». За последующие годы никто не посягнул отменять праздники, введенные Хендриком, и только добавлялись новые. К началу 20 века в Дуате на зимний сезон приходилось 9 из 10 всех поводов отдыхать и развлекаться, и к ночи на 1 декабря город распирало от приехавших на каникулы гостей и дополнительно занятого персонала. Круговорот начинался с полуночного карнавала на День камня Хендрика. На следующий день продолжался маскарадом теней в память о наместнике Хансене. Теперь 3 декабря из дня передышки превратилась в дату очередного проявления. Новый праздник. Здесь, на полуострове Таймыр, в 3 часа и 4 минуты ночи муравейник остановил суету и взревел, очутившись на главном шоу пика сияния. Белая лампа на маяке погасла, и вместо нее вспыхнул оптический стержень с выходом точек энергии Амантару. Яркий бело-синий свет был виден всем. Он пробил пепельные бури более чем за сотню километров вокруг, возвещая о переходе в активный режим вместе с Ану Собдет. С ним скрыть факт проявления Собдет было невозможно. И по возвращении Инго сразу вышел в зал для пресс-конференций. Он сделал то заявление, о котором все договорились в Чикаго. Господин Эванс не признает проявление Собдет состоявшимся, пока не выполнит его условия, в числе которых выдача его похищенного приемного сына. Инго закончил объявлением, что берет 2 суток на работу в специальной комиссии и назначил награду за живого Джейкоба Эванса. Так тянуть можно было 2 недели, а потом очередь Гельмута Легена с призывом сесть за стол 4. Инго все это очень не нравилось. Не нравилось давно, начиная с 1895 года. В тот год наместник Беляевский впервые исчез, и его не было 27 дней. Канал связи, обозначающий присутствие Собдет при его теле, столпом стоял в пепелищах гор Джук-Джур. Где бы ни был Андрей, он не сказал, где находился, он нашел, чему посвятить себя. Вернулся с громким решением оставить попытки повлиять на расклад дел Российской империи и с негласным намерением изменить картину Аменти. Уже под старым славянским именем Инго, которое он получил в ненужной реформе имен, Инпу уговаривал наместника одуматься, пока не раскусил его. Если бы Инго мог заявить во всеуслышание, что общие знания о проявлениях Ану, особенно неполных, не являются исчерпывающими, и что есть основания полагать, что наместник Беляевский действует без протекции госпожи Собдет, какой бы выбор у него был? Никакого. Он бы промолчал. И он молчал, потому что большинству, ослабевший, но устойчивый канал связи указывал бы на действующее неполное проявление, а не на особый случай неполадок, вызванный издевательствами Собдет над своей системой. Отторжение у Андрея стало лишь тому доказательством. Инго молчал, потому что не существовало схемы развенчивания и даже самой идеи, а их существование подорвало бы авторитет власти всех небесных князей. Инго молчал много лет, потому что у наместника Беляевского по-прежнему была мощь Амантару, а у Инго были тысячи зависящих от него детей и город, потому что в заботе о балансе в Аменте Инго перестал быть стражем. В нежелании подливать масло в огонь и неспособности схватить за руку разжигателя он стал его соучастником. Оказался бессилен. И все остальные себы, так же, как он, не шевелились, пока разгоралось. Пока бушевало пламя. Оно угасало, а они остались опозорены. Инго вкрутил окурок себе в ладони, отправив его в мусор, и сунул руки в подмышки. Ногти удобно зацепились за бороздки на синем вязаном свитере. Андрей Арестович Беляевский смотрел на него, подняв подбородок и прищурившись, и хотел что-то спросить. Начинающий художник-самоучка сумел хорошо передать черты лица, его выражение, и Андрей купил этот нечаянный портрет и повесил у себя в кабинете. «Я не так уж стар и некрасив», — сказал он шутливо. Художник работал поспешно и грубовато, нетвердой рукой, густо накладывая краски в ромб лица, морщины на лбу, густые брови и глубоко посаженные под них глаза в широкий бесчувственный рот. Глаза он нарисовал светло-карими, поспорив с их красным цветом. Не угадал. До проявления у Андрея была частичная гетерохромия. В его глазах делили место зеленоватые и золотисто-бурые цвета. Воды сосуда окрасили радужки слабо, не дав им искрящегося бордового вина, типичного для полных проявлений Собдет. Его глаза стали как спеющие ягоды вишни, как у Юлиана, как у Хендрика, как у проявлений господина Мардука. Но наместник Беляевский не имел права создавать новые проблемы во взаимоотношениях Мардука и Собдет и нарушать порядок, достигнутый такими упорными трудами. Убивая одно за другим проявления Мардука, Андрей должен был понимать, что или он уничтожает самого Мардука, что немыслимо, или тот пускает в расход все, до чего сможет дотянуться, что хоть сколько-нибудь дорого Эйена Шентар. Все можно изменить. Как Андрей полюбил эти слова к концу жизни, и он работал над тем, чтобы сгладить последствия. Так Инго хотел думать до ноября 1944 года. Эрих Леген спустился в Ишинан, и вместо него в его одежде на другие сутки Андрей буквально выволок на себе совсем не похожего на Эриха человека, трясущегося и еле переставляющего ноги. Слабый канал связи ни разу не дрогнул за те часы. Андрей сам закрыл дверцу машины за живой копией статуи первого проявления Ану Мардука, пожелав удачи. Инго же он сказал. «Его зовут Фридрих. 4 дня, давайте ему только бульон. Не поднимайте с постели. Пусть спит». «Что это такое?» Андрей тащил сигарету из пачки, зажигалку из кармана, закуривал. Инго рычал, сменив голову. «Что я могу сказать? Видите?» Андрей показал через линзу в ладони светлую струйку над крышей автомобиля. «Это проявление Ану Мардука, так называемое остановленное, непризнанное мной официально. Немного изменился цвет волос, но если бы вы чаще бывали в дамском обществе, Инго Себа, вы бы не стали обращать внимания». И он рассмеялся. «Он не поедет в Пиксияне». «Поедет. Эрих, Фридрих, какая вам разница? Я не заявлял, что Мардук проявился в Эрихе Легене. Что в отношении Эриха, что в отношении Фридриха, я лишь проявляю гостеприимство так, как считаю это нужным. Вы можете оспорить мое право?» — прищурился Андрей. Инго рычал. «Чуть не забыл. Заканчивайте перестройку зала древней истории по плану. И не скрывайте статую Аннелила. Пусть». Как оказалось, Фридрих все равно видел в зеркале Эриха, помнил себя Эрихом и им себя считал, хотя свое имя знал. Ему пошили одежду на 2 размера больше, и он не удивлялся тому, что наел бока. Поесть он любил. Нет. Инго дал маху. Андрей Беляевский не одумывался. Он до последнего гнул свое против Кейен Арнена, а сейчас, выясняется, действовал и против Эйена Шентар. Беспокойство по поводу Харваду Беляевского было не пустое. Андрей начал эту линию еще раньше, в 1908 году, наладив общение с Лаврентием Изгорским, предком Вивиан Смоуэлл, и подтолкнув его к переезду в Америку. И уже потом, в 1914 году, Андрей Беляевский дал сироп Петре Фицлеген, условившись с ней, как какой-нибудь Румпенштильцхен, что из 2 ее детей он заберет первенца. Петра родила Эриха, и он остался при ней. Было ли зародышей 2, и вынул ли Андрей у нее 1 из них? Да, каким-то образом. И Андрей изменил геном взятого, потому что Петре и ее мужу, заурядным людям, было неоткуда взять для Фридриха внешность пилота с корабля Заами. Беляевский действовал как Мардук. Горы Джук-Джур. Какие перемены они скрыли? Что было сделано с потомками Изгорского и с Вивиан Смоуэлл, чтобы она творила то, что творила? В чем смысл всего этого? Помирить их с Мардуком? Чушь. Ни Эйен Эшентар, ни Кейен Аррен не смогут изменить прошлого, и оно отравит любое их настоящее. В каком заговоре он, Инпу, предал ее? Размышление прервал легкий хлопок внизу. Сардер. Он, несмотря на заявление Инго, после пресс-конференции попросил о встрече и ровно в 6 утра, как было назначено, воспользовался потайной дверью в кабинет господина Беляевского. Его ботинки отметились по мозаичному полу, притихли на ковровой дорожке и проявились глухим стуком по винтовой лестнице. Кабинет, устроенный в зале под световым колпаком маяка, был двухуровневый. Внизу круглая площадка, обставленная стеллажами и проектными столами. Вверху платформа с полукруглым рабочим столом. Стеклянные стены, обложенные светозащитными щитами снаружи и украшенные, обносили зал синим небом в золотых звездах. Здесь Андрей Беляевский чувствовал себя на вершине мира. «Бездарная мазня!» Инго, сидевший на краю стола, повернул голову. Сардер Рой Урсиды стоял, положив одну руку на чугунные перила, другой рукой поддерживал перед собой поднос с дымящейся чашкой и тарелкой с кусками полосатого кислого мармелада. «Чай, как вы любите, отец наш!» Сардер опустил глаза. «Поставь!» Сардер подошел и поставил поднос в плоскую зону стола, свободную от черных экранов. Инго следил за ним. Сардер был сед, по лицу юн, хорош собой и благожелателен. В строгом сером сюртуке с серебряными пуговицами, положенном служащему волку старше 100 лет, обязательный и внимательный ко всем, Сардер показывал достойный пример молодым волчьим бальсагам. И при этом был единственным волком, не имевшим доверия Инго. Невинные серые глаза Сардера обратились к портрету, свисающему с потолка на цепочках. «Как ни поглядеть, работа плоха. Вы не находите?» Инго выпустил из ладони считыватели ритмов. Две белые полусферы выпустили жало и парами закружились друг напротив друга вокруг Сардера, рисуя ленту колеблющегося разноцветия. Они уловят отражение противоречий в действующем организме бальсага. «Вопросы буду задавать я», — сказал Инго. «Ты знал, что я могу запросить с тебя старый должок за эту встречу, которая так срочно тебе понадобилась, и настоял. Итак, кем ты был в эпоху Ран?» Еще не родившись, тот стал известен в Аменте как бывший Алуран. Проявление Мардука в то время Стефан Халь, вскрывая башню Шеос у истока реки Тагил под видом осмотра, собирал искры, хранящиеся с эпохи Ран. Одну упустил, и она ушла в поток зарождения. Инпу напомнил о законе круга обмена, и господин Халь не стал требовать себе свидетельства несоблюдения им самим своих же правил. Данила Гарин появился на свет 8-м ребенком у крестьян в деревне неподалеку от Верхнетагильского завода в Пермской губернии, и в 17 лет сжег родительский дом. Вскоре госпожа Собдат дала проявление в приехавшем в завод больном туберкулезом горном инженере. Андрей Арестович Беляевский лежал в узкой кровати в углу комнаты, оклеенной старыми насыпными обоями, нажаренной от печи и в реющем свете свечки шевелил губами. Инпу читал по ним. «Иди, мой сын, поведи Данилу за мной». За Данилой уже шли, но госпожа Собдет требовала. Дверь в комнату распахнулась, и Инпу скинул лапы с оконной рамы. Он нашел Данилу посидевшим, ждущим, лежащим в заснеженном поле с волками. В пик сияния Беляевский и Гарин попали одновременно. Обычный для процесса бальсагирования эффект, фрагментарное вскрытие памяти о прошлой жизни, не обошел нового волка. С Андреем они заговорили на Амансашере и быстро сблизились. Никак по-другому не проявляя себя, неизвестный под именами Данилы Гарина и Роя Урсиды отлично учился, не знал трудностей и делал карьеру бегом. В 113 лет Сардер Рой Урсиды, помогая Андрею, расправился с Энгелом Халем, прежней марионеткой Мардукхетта. Сейчас Сардер был невозмутим. «Вы многого ждете от моего признания», — он так и смотрел на портрет. «И я сожалею, что не могу оправдать ваших ожиданий. Человек, которого я помню, ничего не успел добиться в жизни в эпоху Ран и не был кем-то особенным. Его родителям позволили привести его в мир, потому что они взяли на воспитание Собда. Поэтому он был их третьим родным ребенком, и его детское имя было Третий. Белл. Белл Руджива. Эйена Шинтар рассказывала, что в приемной семье у нее был приемный брат, с которым они вместе выросли. Она сожалела, что после начала летной практики стала реже видеться с ним. «Ха, не слишком ли это совпадение, чтобы быть совпадением? Или быть правдой? Смотри мне в глаза», — потребовал Инго. Сардер взглянул. «Он был самонадеянным, а я говорю вам правду». «Он? Он? Ты не соотносишь себя с Белом Руджива?» «Узнав то, что знал он, как он жил, я не перестал быть Данилой, но я получил в себе начало, достойное продолжение. Я смог примириться с собой, сделать себя лучше. Я научился жить Бальсагом. Белл Руджива — часть меня. Я в какой-то степени он, но я — это я. И я рад, что я свободен от того, чтобы быть им полностью». «Почему?» «Я сильнее. А Луранны с рождения были заложниками среды, в которой они были желанными и ценными прибавлениями. Они были вечные дети, добрые и избалованные, которым укрепляли психику по специальным индивидуальным программам. Белл Руджива был молодым, чувствительным человеком. Он болезненно переносил разлуку с Эйена Шинтар. Им стали пользоваться. Он стал делать глупости. В результате он погиб. Это случилось на летном экзамене Эйена Шинтар». Инго читал по показаниям. Сардер не лгал. «Это расходится с ее версией. Она успешно сдала экзамен. Вы договорились вместе навестить дом, и она начала практику в Эсурау». «Все было так», — сказал Сардер. «На этапе ее ввода в сосуд последние фрагменты ее памяти заменили на иллюзии. Иначе быть не может, потому что эти воспоминания были бы травмирующими. Она видела дыры в его голове, его мозги, кровь. Не было практики в Эсурау. Было бы невозможно утаивать такую трагедию. К тому же поспешность, с которой законсервировали Эйена Шинтар, была вызвана необратимостью ее предсмертного состояния. Я в этом не сомневаюсь. Она в то время проходила курс психотерапии, и ей не по силам было бы выдержать». «Ты сказал дыры. Кто?» «Кейен Арнен Атамил Мардук. Он заметил, что Белл собирается ввести ей какое-то вещество. Это был транквилизатор. Кейен Арнен поторопился с выпуском материи и задал не ту фигуру». «Белл смотрел на него, а не на Эйена Шинтар». «Он смотрел на руку Эйена Шинтар». «Тогда откуда ты знаешь?» «Я обещаю рассказать в другой раз». «Каков?» Инго встал, спуская руки по бокам. «Прошу простить меня. Я сдержал обещание и рассказал, кем я был в прошлой жизни. Остальное, что я знаю, является также ценной информацией, однако не требует немедленного раскрытия», — имел наглость Сардер. «Не тебе решать. Говори». «Мне еще пригодятся ключи в такие комнаты, как эта». «С проявлением госпожи Собдет возникли проблемы. Выкладывай». «Проблем с проявлением не возникло». «Она не назвала себя Эйена Шинтар», — взъярился Инго. «Ведь Сардер наверняка все знал». «Другие называли, но разве они были Эйена Шинтар? Поймите то, что понял я. И умоляю, отец наш, выслушайте живущего от вас». Он опустился на одно колено, низко наклоняя голову. «Я пришел к вам со всем уважением и любовью, чтобы просить вас отпустить меня со службы по моему праву. Я отправлюсь к госпоже Смоуэл и буду помогать ей». Смех родился и умер в груди Инго. Понятное дело, что в случае чего он выкупит его. «Я уйду или я сбегу», — заявил Сардер уже другим тоном. «Хм, иди», — фыркнул Инго. «И прихвати поднос». Он прошел к креслу, оставив позади звон ложечки. Если Сардер не вводит его в заблуждение... «Ты хочешь, чтобы я поверил в истинность проявления в Смоуэл?» «Да, отец наш, потому что все другие проявления были мутной водой. Она проявлялась в людях, не являясь человеком, и брала тех, кто ни частью не был ею», — ответил Сардер с лестницы.